Глава 22. Канализация встретила меня звуками капающей воды и писком крыс. После шума дворца это просто мелодия для моих ушей. Крупные компании меня утомляют. Особо бегать за крысками мне не хотелось, просто время от времени пришпиливал особенно медлительных, и все. Гулял я так часа три, пока до меня не дошло, что перед глазами давным-давно висит статистика — 99 из 100. Поискав глазами юбилейного крысюка, не нашел того, прислушался. Тишина. Лишь простояв минуту, услышал какой-то писк, желая добить соточку, да пойти спать, кинулся на шум. Зверек нашелся за парой поворотов в конце коридора. Он увидел меня, дал деру, я за ним, а ведь быстрый гад. Ускорившись до весьма впечатлительной скорости, прыгаю на него, и в этот момент пол подо мной обваливается, и я лечу вниз. Красота! Да-да, именно из-за этой красоты я и ору, как резанный. Восторг же. Пролетел я уже много, как кусок камня, на котором я летел, застрял на чем-то мягком и пружинистом. Нечто вроде рыбацкой сети. Стоило мне обрадоваться своему спасению, как я увидел и самого рыбака. Паука. Размером эта животина была с легковой автомобиль, мохнатая, глаза горят красным, и с вот такенными жвалами. Понять, что прилетел я совсем не туда, куда хотел, я смог быстро. Эрудит ведь. А раз понял быстро, то и завизжал сразу, вполне достойный отпор неведанной фигне размером с самосвал. У бедного паучка, видать, заложило уши. Он весь затрясся, а от этой дрожи затряслась и вся сеть, которая в итоге не выдержала, и я полетел дальше. Летел долго. Время от времени скорость полета снижали паучьи сети. Вот только они как-то рвались, не желая меня задерживать надолго, чему я был не очень-то и против. Лучше разбиться, чем быть сожранным пауком. Вот только мне такой чести не досталось. Минув очередную паутину, весьма неплохо задержавшую мой летающий камень, мы приземлились на землю. Только вот камень разбился в пыль, а меня как мячик подбросило на пару метров, выбив из меня фактически все ХП и переломав большую часть костей. Пока я лежал обездвиженный, не способный даже выпить зелье, и ждал, когда регенерация срастит хоть немного костей для возможности заняться самолечением, единственной моей радостью были мысли. В данный момент о том, что в таком положении меня сейчас даже крыса способна загрызть насмерть, и словно в насмешку над моими размышлениями, вылезла системка. Вы выполнили задание «Зачистка канализации». Зачистили канализацию города Лорен от крыс. Награда 20 золотых. 1000 опыта. Репутация с городом. Прогресс 100 из 100. Обратитесь к администрации города для получения награды. Оказывается, я приземлился на крысюка, который всю дорогу летел со мной. А так как я приземлился на него после того, как отскочил от земли, то тот сразу не сдох, а помер только сейчас, так сказать. Был раздавлен моей пятой точкой. Да, я великий воин! Даже с переломанными костями умудряюсь выполнять задания по защите мира от надвигающейся гибели. Ну, а если серьезно, то мне крупно повезло. Мало того, что выжил, так еще и крысу, которая гипотетически могла меня добить, прибил. Пролежать мне пришлось около 3 часов, возможности повернуться не было, вот и лежал сломанной куклой, пялясь вверх и пытаясь прикинуть расстояние. Судя по всему, тут не менее 3 километров. Залезть с помощью перчаток невозможно из-за паутины. Значит, надо искать другой выход. Мысли о том, что его нет, я не допускал. Тут было отчетливо слышно журчание воды, которая хоть куда-то должна уходить, иначе лежал бы я сейчас в луже глубиной так с километр. По прошествии 3 часов я смог пошевелить рукой, что неудивительно, левой, на правой я лежал, причем она была вывернута под очень странным углом. Аккуратно достав из инвентаря ампулу с зельем великого исцеления, выпил ее, и тут же пещеру огласил мой дичайший крик. Видимо, по приземлению от адреналина и болевого шока я боль не чувствовал или просто не осознавал, а вот зелье сняло этот эффект, вернув полностью чувствительность. К счастью, длилось это недолго. За 5 минут все кости срослись, и бар жизней наполнился полностью. Вот только фантомные боли время от времени возникали в неожиданных местах, что можно было списать на вывороты психики, и голосовые связки сели сразу, как закончилось действие зелья, сразу прекратить орать я не смог. Вот и посадил бедолаг, пришлось пить еще одно малое зелье, а то горло разрывало, как при фуникулерной ангине. Встав с земли, размялся, выполнив малую разминку, во время которой трещало везде и всюду, суставчики разминались. После чего осмотрелся нормально, по-хорошему стоило это сделать сразу, но все так ныло. Место, в котором я оказался, было нечто средним между пещерой и зданием. Природные стены, к которым, казалось, не притрагивалась рука человека, и колонны, образующие круг, внутри круга стоял камень, похожий на алтарь. Учитывая тот факт, что алтари тут имеют нехилый функционал, приближаться к нему я не стал. Вдруг там защита какая стоит от вандалов. Поэтому, обойдя его по кругу, отправился к провалу в стене. Он образовал арку прохода, за которой угадывались очертания извилистого коридора. Несмотря на отсутствие освещения, ориентировался в пространстве я легко, в подобных ситуациях ночное зрение имба. В коридоре, по которому я шел, паутины не было. Это было достаточно странно, особенно если учитывать, сколько пауков обитает выше, однако, поразмыслив, пришел к выводу. Скорее всего, пауки не спускаются вниз из-за алтаря, что меня, несомненно, радует. Коридор был извилистым, словно подземная река, хотя вполне возможно, что ей он и сформирован. На стенах даже заметны отложения, хотя это может быть и неверным предположением, с такой же вероятностью это могут быть слои породы. Или следы банального затопления. Я далеко не геолог, и определить это наверняка не способен. Идти пришлось долго. Километров 5 пути. Высчитать это смог лишь по скорости своего передвижения, так как с тем количеством поворотов, а было их явно больше сотни, ориентироваться в пространстве стало сложно. В конце концов, коридор вывел меня к небольшой пещерке, которая, на удивление, оказалась жилой. Закричало бородатое существо из угла, которое сидело на чем-то похожем на кровать. Вторил ему я, абсолютно случайно, в доли секунды достав мечи и направив их в сторону существа. Достал бы что-нибудь еще, да рук не хватало. В итоге, прокричавшись, успокаиваюсь и задаю жизненно важный вопрос. «Ты кто?» «Жизненно важный вопрос в первую очередь для него». Особенно учитывая сотый уровень существа, и он, кажется, это понимает. Никита. И что же ты тут делаешь? Живу. Служу. Кому? Богине. Судя по всему, ответ этот он считал исчерпывающим. Но оно и верно, я же не спросил, какой богине. Хотя это меня сейчас интересовало мало. Куда более насущным был вопрос следующего толка. Как отсюда выбраться? Раз он ходит навещать алтарь, значит, точно знает путь. Не знаю, я его не нашел. Я тут уже 5 лет живу. Покажешь? Я говорил с полной уверенностью, что меня пошлют до туда, куда я хочу, когда до меня дошел смысл сказанных слов. Сколько? Ты как тут выжил? Вся моя хладнокровность мигом слетела, слишком много свалилось на мою бедную психику за короткий промежуток. Пауки размером с бульдозер, падение, переломанные и скрошенные кости. А теперь я еще узнаю о том, что отсюда нет выхода. В сознание ворвался голос Никиты, который отвечал абсолютно последовательно заданным вопросом. 5 лет. Я охотился на крыс, иногда на пауков. Только те невкусные, и от их мяса мне очень плохо. Я их в жертву богине отдавал. А когда я не мог найти пищи, богиня питала меня своей энергией. Убери, пожалуйста, свое оружие. Страшно так на него смотреть. Осознав, что весь диалог проходил в боевой стойке с моей стороны, я несколько смутился и отпустил оружие, но сразу же отринул смущение в сторону. В незнакомой обстановке, где все может быть враждебным, именно так и надо реагировать на неизвестность. Быть готовым отразить опасность, но не бить. Так как имеется вероятность, что напротив — союзник. «Извини, меня Мираж зовут. Я несколько неожиданно здесь оказался, потому...» «Несколько резок, извини». «Ничего. Я, когда сюда только попал, таким же был. Только слабее, наверное». «Ты располагайся. Теперь в этом месте ты надолго». «Вот уж утешил». Присев напротив Никиты прямо на камне, я достал из инвентаря пару жареных кусков мяса. Один из которых протянул Никите за знакомство. Описать полностью выражение лица моего нового товарища просто невозможно. Его глаза и рот округлились, руки задрожали от нахлынувших чувств, и он, словно вышедший в пустыне к оазису путник, протянул в неверии руки, боясь, что это мираж. И ведь не мудрено. 5 лет прожить на крысах, а тут зайчатина, к тому же хорошо приготовленная. К еде он приступил на удивление сдержанно. Было видно внутренний стержень этого человека, хотя человека ли. Он был не очень высок, ниже среднего человека, но широк в плечах, хотя и не дотягивал до размаха гоблинов. «Слушай, не сочти меня за невежу, но какая у тебя раса?» Тот лишь усмехнулся. «Полукровка я. Мамка из дворфов, а папка из людей. Эх, как они там?» «Понял, если не сложно, скажи мне вот что. Что за богиня, которой ты поклоняешься, и что в целом знаешь про место?» Никита чуть подумал и начал свой рассказ. «Богиню, чей алтарь выше, зовут Демелла. Она богиня природы, правда, из тех богов, что называют ушедшими, так как ее изгнали с трона завистники. Они думали, что убили ее, но богиня выжила, оставив частицу себя в алтаре. Спустя много лет его нашли служители богов, но боги уже не хотели убивать сильно ослабленную богиню, которая была не сильнее средней руки человеческого мага в таком состоянии. Боги хотели, чтобы она помучилась, поэтому сбросили ее в глубокую пещеру, где она не могла дотянуться до лесов и вынуждена была потихоньку умирать, теряя силы без возможности восстановить их. А чтобы ей никто не смог помочь, боги оградили ее от внешнего мира пауками, что убивают каждого, сунувшегося в пещеру. Так они стражники. А почему Демелла не захватит над ними контроль? Она же богиня природы. Потому что она богиня растительности. Живые существа ей не подвластны. Понял. А почему тогда их нету тут, внизу? Это ограничение поставили им боги. Это сделано для того, чтобы богиня чувствовала себя более одинокой. А как же ты тогда охотишься на пауков? Есть ход наверх. Не совсем наверх, просто на ярус выше, где пауки живут. Вот там-то и отлавливаю, что поменьше да послабее. А выше хода нет? Не знаю, я паучье логово не обследовал, старался держаться ближе к запретной для них зоне. Туда соваться — смерть. Кинув в ответ, я задумался над сказанным Никитой. С одной стороны, он ясно дал понять, что выхода нет, с другой, он не обследовал ярус с пауками и наверняка утверждать не может. У меня же имеется инвиз, что дает мне, как разведчику, преимущество. Прикидывая варианты, я просидел около часа, после чего отложил мысли на завтра, до выяснения новых фактов, и отправился спать. У меня имелся хороший спальный мешок, а также большое одеяло, которое я и вручил товарищу по несчастью, а то его солома сама по себе как постель не очень. Так еще и качеством была не самым лучшим.